Цап. Цап был демоном 27-го разряда. В иерархии преисподней ему отводилось место гораздо ниже архидемонов, вроде Маммона, повелителя алчности, но гораздо выше обычных трудяг, вроде Арга, который отвечал за гнусный вкус кофе в пенопластовых стаканчиках. Цапа сотворили слугой и разрушителем, наделили глупостью, подобающей этим функциям. От прочих обитателей преисподней он отличался тем, что он провел на земле гораздо больше времени и набрался от людей дьявольской изобретательности и тщеславия. Амбиции же его свелись к тому, чтобы найти повелителя, который позволил бы ему развлекаться, уничтожать и наводить ужас на все и вся, когда заблагорассудится. Из всех хозяев, которым служил Цап после Соломона, Трэвис был худшим. В нем присутствовала досадная праведность, которая действовала Цапу на нервы. В прошлом Цапа вызывали заблудшие души, которые ограничивали его разрушительные склонности лишь требованием блюсти секретность в мире людей. В большинстве случаев он выполнял пожелания хозяина, умерщвляя свидетелей. А Цап всегда следил за тем, чтобы свидетелей было побольше. Но с Трэвисом жажда разрушений сдерживалась, контролировалась и копилась внутри Цапа, пока хозяину не оставалось ничего другого, как спустить его с цепи. Да еще добычу для Цапа выбирал он сам и кормиться заставлял приватно, в самых укромных уголках. Но удовлетворить аппетит Цапа эти сиротские трапезы не могли. На службе у Трэвиса его разум вечно пребывал в тумане, а внутреннее пламя тлело еле-еле, и только когда Трэвис спускал его на очередную жертву, мысли приобретали четкость, и огонь внутри вспыхивал ярче. Но так случалось крайне редко. Демон тосковал по хозяину, у которого имелись бы враги, однако туман в голове не позволял самому пуститься на поиски нового владыки. Воля Трэвиса подавляла Цапа. Но сегодня демон предвкушал освобождение. Все началось с того, что хозяин познакомился в кафе с этой женщиной. Когда они поехали домой к старику, он ощутил в себе всплеск, какого не переживал уже много лет. А стоило Трэвису позвонить той девчонке, силы у Цапа только прибавилось. Он даже начал припоминать, кем был на самом деле. Существом, возводившим на престолы одних пап и королей и отнимавшим власть у других. Сам сатана, восседающий на троне в великом граде Пандемониуме, заявил воинству адских тварей: «В изгнании своем мы должны быть признательны Иегове за две вещи. Во-первых, за то, что мы существуем. Во-вторых, за то, что у Цапа нет амбиций». Падшие ангелы и Цап вместе с ними посмеялись шутки повелителя, ибо пошутил он еще до того, как Цап оказался среди людей. И люди дурно повлияли на Цапа. Он раздобудет себе другого хозяина и совратит его своим могуществом. Сегодня днем он видел ее в салуне и почувствовал, как жаждет она власти над остальными. Вместе они будут править миром. Ключ уже близок, он чувствует это. Если Трэвис отыщет ключ, Цапа сошлют обратно в преисподнюю. Он должен найти его первым и вложить в руку ведьмы. Ведь гораздо приятнее править на земле, чем прислуживать в аду.